Глава 3. Нерри, Королевский дворец. С растерянным видом он уставился на сообщение, только что пришедшее по пневмопочте. Отодвинул в сторону доклад, подготовкой к которому занимался. Собирался еще раз обсудить на Королевском совете меры безопасности, прибывающих на игры Содружества делегаций. Вместо этого прочел сообщение с суши дважды. Затем протер очки и пробежал его глазами еще раз. Но это невозможно. Вырвалось у него из груди, и это был то ли вздох, то ли мучительный сон. Как же сложно оказалось поверить в то, что проблема, которую они похоронили столько лет назад, после чего сделали все для устранения ее последствий, не допустили разрушительной и кровопролитной войны между ненавидящими и обвиняющими друг друга в случившемся королевствами. Так вот, эта проблема внезапно воскресла. Выползла непонятно откуда спустя столько времени и оказалась жива-живёхонька. О ней ничего не было слышно целых 12 лет. Ровно до тех пор, пока она внезапно не вошла в двери первого королевского банка на захудалом островке суши. «Ваймис», — пробормотал он, — «где же это дьявольское место?» Он никогда о таком не слышал. И это не отменяло того факта, что их проблема прошла магическую идентификацию личности, после чего сняла приличную сумму со своего счета, открытого больше 20 лет назад, на имя вымышленной Миранды Лис. Тайная служба короля прекрасно знала и об этом счете, и о причинах его появления. Открыв его, Эйлин Магил посчитала, что у нее появилась видимость свободы. Но при этом принцесса не догадывалась, что они контролировали каждый ее шаг. Всем филиалам Первого Королевского банка был дан приказ отслеживать любые действия с этим счетом, после чего незамедлительно сообщать напрямую в Нерри. Затем эти доклады ложились на его стол, как главе этой самой тайной службы, которую он руководил вот уже второе десятилетие. 12 лет подряд счет на имя Миранды Лис стоял нетронутым, пока с Вайбис внезапно не пришло письмо с пометкой «Секретно». «Выходит, Эйлин Магил жива». Пробормотал он, втайне порадовавшись, что после событий 12-летней давности забыл отменить собственный приказ, а филиале на Вайбизе его исполнили отменно. Не только сообщили ему о появлении Миранды Лис, но и доложили, какую сумму она сняла. Заодно уведомили, что мисс Лис явилась в банк не одна, а со спутницей. Скорее всего, со своей дочерью, потому что семейное сходство налицо. Пока в филиале Первого Королевского собирались делать доклад, перед этим связавшись с главным офисом в Нерри, чтобы уточнить, в силах ли распоряжение 20-летней давности, а заодно выясняли, куда и кому отправлять письмо, в банк снова явилась та самая девица, но уже без Миранды Лис. Открыла счет на имя Эйвери Таккер, также без предъявления документов, воспользовавшись услугой подтверждения личности по отпечатку ауры. Заодно в беседе с клерком упомянула, что возвращается в Академию драконов на Элирене. После этого положила на свой счет некую сумму. Внизу приводились цифры, какая сумма сейчас находилась на счету той самой Эйвери Таккер и оставалась у Миранды Лис. «Выходит, дитё тоже живо». Пробормотал он, затем с ненавистью отшвырнул в сторону донос. Знал, что никто его не услышит, но очень скоро с его помощью об этом узнают те, кто должен. Его подельники, для кого опасность представляли как выжившая Эйлин Макгил, так и ее дочь, теперь носившая имя Эйвери Таккер. Он собирался поставить всех в известность. Каждый из замешанных должен быть в курсе, что сейчас это их наиглавнейшая проблема и задача — исправить то, что не доделал Винслер 12 лет назад. Им нужно как можно скорее разыскать и уничтожить мать, а заодно заставить навсегда замолчать ее дитё. Обе были мертвы 12 лет подряд. Так пусть же возвращаются туда, откуда внезапно появились, в царство забвения. Ни Эйлин Макгил, ни ее дочь ни в коем случае не должны воскреснуть и рассказать миру о том, что произошло той ночью, как раз за пределами Туманной Гряды. Но еще на пограничной территории. На какой подлог они пошли, чтобы вынудить королеву вместе с дочерью покинуть дворец? и отправиться в Нирлинг. И ещё то, что сделал Винцлер, когда на них наткнулся патруль Туманного предела. А Эйлин МакГилл ни к месту, ни к времени догадалась о предательстве и засобиралась повернуть назад. Винцлер поступил так, как и был должен. Если план провалится, и ему не удастся доставить королеву и её дитя в Нирлинг, то ему придётся их убить. Именно так они и договаривались сделать. Надеялись, что этого не произойдёт, но вмешались обстоятельства, и Винцлер выполнил свою задачу. Как оказалось, не до конца. Поэтому действовать нужно незамедлительно. Он потянулся к чернильнице, после чего написал несколько писем, скрепив печатью и особым заклинанием. Прикоснулся к магическому коммутатору, и уже скоро в дверях появился секретарь. «Сейчас же отправьте это лорду Винцлеру», — протянул тому одну из писем. «Он сейчас в столице?» «Насколько мне известно, этим утром лорд Винцлер снова отбыл на Элирен». «И точно, он же на Элирене. Как я мог об этом забыть?» — отозвался глава тайной службы, подумав, что это очень хороший знак. Раз уж Винцлер не доделал свою работу 12 лет назад, на этот раз ему предстоит её закончить. Разобраться с их проблемой в Академии драконов раз и навсегда. Секретарь тотчас же принял скорбный вид. «Тот самый взрыв», — напомнил он своему начальнику, «который случился несколько дней назад. Проклятые террористы попытались уничтожить лорда Винцлера и лорда Оловея. Им не удалось, но стадион серьёзно пострадал. Наши ищейки уже идут по следу, а лорд Винцлер продолжает курировать подготовку к играм Содружества. Тогда как лорд Оловей сейчас в лазарете». «Конечно же», — кивнул он. «Я в курсе этой истории». Он был в курсе, но сейчас разозлился сверх меры. Чёртовы фанатики. У него своих проблем по горло, чтобы ещё возиться с какой-то там армией справедливого возмездия. Или как они себя называют. «Это письмо должно быть доставлено лорду Винцлеру на Элирен незамедлительно». «Слушаю вас, лорд Омерс», — поклонился секретарь. «Будут ещё распоряжения». Тот кивнул, после чего приказал доставить остальные письма по указанным адресам, а затем вызвать к нему самых лучших и преданных ищеек. Он собирался пустить их по следу Миранды Лис, тогда как Винцлеру придётся разобраться с Эйвери Такер. К тому же стоило незамедлительно связаться с Туманным пределом, с теми, кто поддержал их в желании выдворить принцессу и её дочь из королевства, вернув тех в Нирлинг. Они картинно ужаснулись известию, что королева и её дочь погибли, но приняли это как должное. Зато теперь всем грозила опасность, потому что их проблема оказалась жива, но ненадолго. На этот раз Нирлинг сделает всё как нужно. Уния, Туманный предел. Особняк Мастерсов. «Расскажи мне, как проходят ваши тренировки?» — поинтересовался он у сына, хотя собирался спросить у него совсем о другом. Дункан ещё не догадывался, что впереди их ждал важный и сложный разговор. Поэтому Уилл Мастерс, первый советник короля Теодора Власта, решил зайти издалека. Встретил сына в просторном холле особняка, когда тот уже собирался покинуть дом, и даже попрощался с матерью. Затем пригласил в свой кабинет, предложив расположиться в кресле. Сам же устроился напротив. Ещё раз взглянул на высокого и статного парня с затаённой гордостью, но заодно и с тревогой в глазах. «Хорош», — отстранённо подумал Уилл Мастерс. «Достойная же мне выросла замена. А если всё получится, как он задумал, то и новый король Туманного предела». Промелькнула в голове крайне приятная и тешившая его самолюбие мысль. Но первого советника не оставляла тревога, хотя он и уговаривал себя, что опасность Дункану на играх Содружества может грозить лишь номинальная. Как Нирлинг, так и они сделали всё возможное, чтобы снизить градус политической напряжённости между тремя странами-участниками. Поэтому провокации никто не ожидал. Их королевства слишком долго шли к перемирию. Так что угроза сведена на нет. Жизнь Дункана в безопасности, пока в Нирлинге или Кхемере не знают об истинной цели этих игр. Но Уилл Мастерс надеялся, что когда там прозреют, для остальных будет уже слишком поздно, а Туманный предел, как всегда, победит. Ну что же, Пришло время посвятить сына в детали их плана, потому что Дункану отводилась в нем наиглавнейшая роль. Заодно и случай представился удобный. До отбытия столичной команды в Нирлинг оставалось меньше недели. Участников отпустили по домам на пару дней, чтобы те проведали родных и отдохнули перед сложнейшей задачей. Те отправлялись на игры Содружества и собирались вернуться в Туманный предел с победой. Привезти хрустальный кубок чемпионов, заодно доказав всем и вся, что магия и возможности Туманного предела намного превосходят магию и возможности остальных. Поэтому ни Нирлингу, ни к Химеру не стоит даже и пытаться. Но главной, конечно же, была та самая задача, которую Уилл вызвался возложить на своего сына. А потом на это согласился и король Власт. Да, у них существовали и запасные кандидаты, но вариант с Дунканом был самым естественным и желаемым для Уилла Мастерса и его честолюбивых замыслов. «Тренировки проходят по плану», — отозвался Дункан, взглянув на отца удивленно. «Ты желаешь узнать подробности?» Но Уиллу Мастерсу не нужны были никакие подробности, поэтому он перешел к делу. «Прибыв на Элирен, тебе предстоит выполнить важное задание. Ты должен будешь найти первокурсницу с факультета всадников, Эйвери Такер». «Зачем?» — задал вполне резонный вопрос Дункан. «Затем, что это приказ короля», — отозвался Уилл, после чего протянул сыну свиток с печатью династии Властов. Тот взял, после чего покрутил свиток в руках. Вид у него был удивленным. «Не раскрыть при тебе, отец?» «Можешь и при мне», — кивнул Уилл. «Мне прекрасно известно, что там написано, потому что я сам был вдохновителем этого приказа. Но сперва все же прочти, сын, после чего ты можешь задавать мне вопросы. Уровень твоего посвящения повышен, а это огромная честь для всей нашей семьи». «Прочту», — озадаченно отозвался Дункан. «Не каждый день приходит послание от короля». Затем быстро пробежал написанное глазами, скрутил свиток и уставился на отца. «Мне велено всеми правдами и неправдами привести в Туманный предел некую Эйвери Такер. Хорошо, приказ мне понятен. Но как мне это провернуть, если мы...» Пусть они не воевали в данный момент, но между королевствами установилось хрупкое и тревожное перемирие. Все довольно просто. Губы Уилла Мастерса тронула улыбка. «Эйвери Такер должна влюбиться в тебя без памяти, Дункан. Потерять голову настолько, чтобы согласиться выйти за тебя замуж. После этого ты привезешь ее в Туманный предел в качестве своей невесты. Подобный ход не вызовет ненужных вопросов со стороны Нирлинга». Дункан изменился в лице. «Отец, надеюсь, ты шутишь?» «О, нет, сын. Тогда, боюсь, ты не совсем...» Но Дункан не договорил, покачал головой. Уиллу Мастерсу показалось, что сын засомневался, уж в себе ли его отец. Но вопрос так и не прозвучал, потому что первый советник был в трезвом рассудке и при крепкой памяти. «У тебя будут с собой документы на ее имя. Виза невесты и необходимая метка для прохождения пограничного контроля Нирлинга. Главное, доставь Эйвери Такер до нашего поста. Остальное мы сделаем уже сами. Она должна вернуться в Туманный предел, желательно добровольно. И ты этому поспособствуешь. Иначе нам придется идти на Нирлинг войной, а это, как ты понимаешь, не слишком хороший вариант. Пусть мы по определению сильнее, но уж лучше вы докажете это на играх Содружества». «Ничего не понимаю», — покачал Дункан головой. «Объясни мне, зачем нужен весь этот спектакль, если вам... нам... Хорошо, если нам так необходима Эйвери Такер, тогда почему бы просто не выкрасть ее с дальней оконечности враждебно настроенного нам королевства? Из одной из самых охраняемых Академий Нирлинга, в которой заодно учится их наследник престола? Это уже следующий вариант, Дункан, третий после войны. Но первый, как ты понимаешь, намного проще. К тому же я получил разрешение короля на ваш брак». Дункан вновь переменился в лице. «Смешно», — сказал отцу. «Я собираюсь жениться на Лейне Кимле, и тебе прекрасно об этом известно. Мы обручены и свяжем себя узами брака, как только закончим академию». «Нет, сынок, Вилмастерс покачал головой. «Ты женишься на Эвери Цирессе Власт, принцессе и наследнице Туманного Предела». Сын отшатнулся, и на его лице появилось растерянное выражение. «Но она мертва, отец. Неужели ты забыл, что принцесса погибла 12 лет назад, когда ее мать вместе с ней пыталась сбежать в Нирлинг?» Затем уставился на него встревоженно. «Ты здоров? У тебя все хорошо? Пап, ты меня серьезно пугаешь». Вилл покачал головой, затем заверил сына, что он здоров как никогда, и голова у него работает отлично. «Принцесса жива», — произнес он с удовольствием, уставившись на то, как вытянулось лицо Дункана. Эвери Цересса потеряла память и провела эти годы на крохотном островке суши Нирлинга. Но мы все-таки ее нашли. Обнаружили через ее Гореша, который вернулся в Туманный Предел, чтобы сообщить эту радостную новость. Также мы узнали, что сейчас принцессу зовут Эйвери Такер. Она учится в Академии Драконов Элирена и не подозревает, кто она такая на самом деле. «Не может этого быть», — неверяще произнес Дункан. «Но так и есть, сын. Она ничего не помнит из своей жизни в Туманном Пределе», — кивнул советник. Воспоминания Гореша, а через него и самой Эйвери, были просмотрены нашими сильнейшими магами много раз подряд. Они подтвердили, что у принцессы амнезия. Дункан смотрел на него до сих пор, не в силах поверить в услышанное. «Поэтому сейчас твоя наиглавнейшая задача — привести Эйвери Цирессу в Туманный Предел. И сделать это так, чтобы никто не узнал, кто она такая. Иначе... Ты же понимаешь, что ее сразу же попытается прибрать к рукам Нирлинг, да и Кхемер не останется в стороне. Так что пусть она ни о чем не подозревает до поры до времени. Вернее, до той поры, пока не пересечет Туманную Гряду. А там мы уже поставим ее в известность». Дункан все еще ошеломленно молчал. «Стоит ли тебе говорить, насколько это важно, как для всего Туманного Предела, так для твоего короля?» — поинтересовался у сына советник. «Не стоит», — прохрипел Дункан, и Вилмастер кивнул. Но это было еще не все. «К сожалению, после потери королевы Влас до сих пор не утешился. Напрасно мы на это надеялись. Он ясно дал всем понять, что еще одна женитьба не входит в его планы. Других наследников у короля нет. Только принцесса Эйвери. К нашему счастью, та оказалась жива. Так что править после Власта будет именно она, Эйвери Цересса Власта и ее муж. И если Дункан его не подведет, то Уилл наконец-таки осуществит свой план. Его сын сядет на трон, дав начало династии Мастерсов, новых правителей Туманного Предела. «А Лейна, отец?» — глухо спросил Дункан. «Как мне быть с Лейной Кимли? Я сделал ей предложение, и она согласилась. Пусть мы держали нашу помолвку в тайне, но это не меняет суть дела. К тому же Лейна мне не безразлично. Ты женишься на принцессе Эйвери Цирессе, поэтому сегодня же разорви помолвку», — безжалостно приказал отец. «О своих чувствах забудь, Дункан. Будущему правителю Туманного Предела они не нужны. Ты прекрасно знаешь, к чему это может привести. Пример Власта перед твоими глазами». И Дункан не нашел, что ему возразить. «К тому же я слышал, что Лейна Кимли в вашей команде. Не думаю, что это разумно. Брать ее на Элирен после вашего разрыва. Так что придется заменить». «Нет, отец. Лейна останется в команде», — возразил ему Дункан. «Она лучшая из всех, кто обращается с хадришами. И менять ее слишком поздно. Команда уже собрана и сработана. Мы тренировались несколько недель, так что...» «Она может натворить глупостей, Дункан, и сорвать наш идеальный план. Лейна Кимли должна остаться в Туманном Пределе. Я капитан команды и в состоянии контролировать ее участников». Таким же твердым голосом произнес Дункан. «Так что Лейна отправляется с нами в Нирлинг. Возражений я не приму иначе. Ищите другого претендента». Какое-то время отец и сын мерили друг друга недовольными взглядами, пока, наконец, советник не кивнул. «Ты должен любой ценой выполнить приказ и вернуться домой с принцессой», — напомнил он. Я понимаю. Но осознаешь ли ты, Дункан, какая тебе выпала честь? И насколько сильно доверяет тебе король? Власт согласился на то, что именно ты должен выполнить его поручение. Хотя у него были и другие кандидаты. Но с раннего твоего детства король к тебе благоволит. Говорю же, я вернусь домой с Эйвери Цирессой. Советник кивнул. Ты ведь ее помнишь? Свою подругу по детским играм. Внезапно полюбопытствовал он. Помню. Отозвался Дункан хрипло. Хотя и старался ее забыть. Не думать о ней, выкинуть Эйвери из головы. Мне было так жаль узнать, что она погибла. Ведь в детстве я собирался на ней жениться. Так сделай это сейчас. После чего ты, а потом и твои дети, будут править туманным пределом. Уверенно произнес Уилл. И Дункан, посмотрев на отца, снова кивнул. Затем они расстались. Дункан отправился улаживать свои дела, и Уилл понадеялся, что в них входил серьезный разговор с леди Лейной Кимли, которая до момента, пока не вернулся к горе Шейвери Цирессы, казалась ему подходящей невестой сыну. Но теперь больше нет. Сам же советник пересел за письменный стол, решив немного поработать перед докладом королю. Размышлял над тем, как преподнести тому столь замечательные новости. Сообщить, что его сын не только согласен, но и с радостью принял возложенную на него честь. Но Уилл Мастерс не знал, что в паре сотен метров от его особняка. В похожий роскошный дом лорда и леди Кимли постучал вестник. Отказался передавать послание хозяину через лакея, а вместо этого произнес лишь одно слово, попросив в точности повторить его лорду Кимли. И уже через пару минут тот спешил вниз по ступеням. На бегу завязывая халат, а молодая любовница смотрела ему вслед удивленно. Но в постель к ней он больше не вернулся. Вместо этого Джеффри Кимли получил запечатанный магической печатью конверт, с которым он удалился в свой кабинет. Вышел оттуда через несколько минут с серым лицом, приказал позвать камердинера, спешно оделся с его помощью, после чего отбыл в неизвестном направлении.